были действительно светлые, какие бывают у кошек, с неподвижными, словно бы поперечными зрачками, что придавало взгляду ее рассеянно загадочные выражения. Была она хороша собой, по-здешнему одета даже изысканно, причесана своеобразно, с выложенной возле виска седой прядью. В общем, на особ, которые обычно возглавляют отделы кадров, никак не походила. «Наконец мы вас дождались», — сказала она, крепко пожимая его руку своей холодной узкой ладонью. «Завтра, я надеюсь, вы зайдете ко мне, и мы с вами займемся расстановкой сил в будущем больничном городке. Вы должны сразу быть ориентированы». «Я ориентируюсь по этим вопросам обычно сам», — сказал Устименко. «Мне так удобнее». Нечитайло на них оглянулся, Евгений, предостерегающе поднял брови. «С этим тебе, Евгений Родионович, придется примириться», — сказал Устименко. «Характер у меня с дней нашей молодости не улучшился». «Да уж, характерец», — хотел было пошутить Степанов, но Ираида его позвала встречать еще гостей, и Устименко остался наедине с Инной. Она взглянула на него с легкой усмешкой. «Каков бы ни был ваш характер, — сказала она, — работать нам придется вместе. Я тут на кадрах. В моем хозяйстве на кадрах, как вы изволите выражаться, я и никто другой», — несколько более спокойно, чем следовало, произнес Устименко. «И никаких вмешательств в мое дело я не потерплю. Тем более, что с юности не понимал, зачем в совершенно штатской медицине нужны отделы кадров. Понимаю и могу понять назначение их в военной промышленности, а в больнице». Он замолчал, рассердившись на свою совершенно ненужную, хотя и сдержанную горячность. «Со временем, надо думать, поймете. Никогда не пойму. Ненужные траты государственных денег. К этому вопросу государство иначе относится, чем вы», — слегка улыбнулась товарищ Горбанюк. «Экономить на таких ответственнейших участках, как кадры, нерентабельно, а попросту говоря, себе дороже. Впрочем, у нас имеется по этому поводу установившийся твердый общепринятый взгляд, с которым не спорят, даже когда имеют по этому поводу свою точку зрения. Да ведь сколько людей, столько и точек зрения, все по-разному думают». Устименко не согласился. «Уж так уж по-разному», — сказал он. «Если черное, так оно черное, тут не спорят. А вот зачем вам из вашего кабинета расставлять моих сотоварищей по работе, я не пойму. Ведь мне куда видней. Я знаю, кто мне нужен и зачем, а вы не знаете. То есть в общих чертах знаете, профиль вам известен. А мои больничные нужды откуда вам известны? Если я на своем месте, то мне все известно. В анкетном смысле. Или такой уж вы всепонимающий Господь Бог? Согласитесь, это совершеннейшая мистика, что именно у вас за вашей дверью могут определить, какой врач меня устраивает, а какой мне не годится. Не я это, по-вашему, должен решать, а вы? Но ведь работать-то с Иксом или Игроком мне, а не вам. Нет, я на вашем месте такую ответственность на себя брать бы не решился». Инна Матвеевна слегка прикусила губку. «Зря он эдак сразу напролом пошел. Мог бы и повежливее». «О делах, пожалуй, мы тут толковать не станем», — сказала она насмешливо начальственным тоном. «Мы ведь в гостях, правда? А завтра или послезавтра, когда вам будет удобнее, вы ко мне загляните, там и выясним все наши взаимные претензии». Устименко ответил твердо и вежливо. «Нет, Инна Матвеевна, я к вам не зайду». «Почему же? У вас ко мне наверняка серьезные дела есть. Вы, как я слышала, какого-то даже иностранного подданного к себе привезли, чуть ли не из Германии, а уж отдел кадров. Гебейзен, австриец», — перебил Устименко. «Рекомендован он мне моим старым товарищем, который его после лагеря уничтожения выходил». Теперь перебил его Горбанюк. «А вы в каждом человеке, который оказался почему-либо в лагере уничтожения, уверены?»